Ты сегодня у нас такая пятничная, коротенькая ЦИПСа, но Даниил был всегда, как всегда, настроен на 60 минут, но я его уговорил и упросил, чтобы она у нас была покороче сегодня. Чтобы пятница не была черной пятницей. Да. Черной, грустной, унылой, да, пятницей. Да. И я его еще попросил темы повеселее немного к пятнице подобрать, потому что он хотел какой-то трейлер в стиле «Пила» нам тут что-то рассказать. Ну, такое, да? Поэтому будем сегодня говорить около 60 минут об искусственном интеллекте, потому что сегодня наш президент об этом говорил. Я знаю, наши подписчики любят тему искусственного интеллекта. Хорошо бы нам не искусственный интеллект подтянуть, а потом же искусственный. А то у нас бывают такие ситуации в жизни, когда просто интеллект хромает, а тут как бы уже... Не, знаешь, здесь можем поговорить. Вот, кстати, в этом мы эксперты однозначно. Это искусственное отсутствие интеллекта. Вот как это тебе, да. Так? Это ты хорошо завернул. ИОИ. Блин, и аббревиатура красивая. Нормально, да, мне нравится. Для пятницы самое то. Ну, на самом деле, сегодня мы будем также боевую обстановку, да, озвучивать. И у нас есть успехи на Авдеевке. Да. Вот. И, ну, тут то, что мы обсуждали насчет... того, что там противника навернули. Во-первых, появилась информация на других ресурсах, но я не знаю, насколько ей можно доверять, там то, что по Херсону противник подтягивал ресурсы, по колонии ударили, то, что вот по Авдеевке противник начал там что-то резервы подтягивать на промзону, и по ним прилетели Змей Горыныча, да. И то, что, в принципе, появилась информация, что вроде бы как промзона, это вот юго-восточная часть Авдеевки, она полностью под нашим контролем. Ну, посмотрим. То есть это пока не такая информация, просто то, что появилось в сети. Перепроверить пока возможности не было, люди не на связи. Ну, посмотрим, я думаю, в ближайшее время мы узнаем, что там происходит. И надо добавить, что... Ну... По нашим источникам, опять же, мы не находимся там на месте, и на карте мы не видели, да, вот это вот горлышко, да, котла, оно сузилось до 5 километров. То есть у противника есть всего 5 километров для того, чтобы пополнять боеприпасы, подвозить резервы, вывозить раненых и так далее. То есть, значит, окружение все ближе и ближе. Мы, кстати, вот совсем недавно разговаривали, да, говорили о том, что Дебальцевская операция длилась месяц, да, и здесь уже, скажем так, месяц мы перевалили и вышли, скажем так, где-то месяц, наверное, и неделя где-то так, да, или две, что-то такое. Полтора месяца. Полтора месяца, ну, две недели. Авдеевская операция началась 10 октября. Ну, все, полтора месяца, получается, идет. И уже по идее, да, если мы будем, значит, мы видим темпы высокие, да, и темпы высокие были в Дебальцево, и темпы высокие здесь, и по идее, по логике, да, значит, я думаю, что ближайшие там, недели уже будет, скорее всего, какая-то финальная точка. То есть будет окружение, либо будет окружение, либо все-таки противник выйдет из Авдеевки. Ну, есть еще третий вариант. Противник просто сдохнет в Авдеевке. Он неплохой, но мы все-таки гуманные, правильно? Мы будем говорить о том, что либо все-таки мы их замкнем, либо они постараются как-то организованно выйти из нее. Ну, даже сложно представить, что такой приказ может быть отдан Зеленским, но Залужный может, в принципе, полезть в одно место, как говорится. Посмотрим. Дело в том, что мы говорили недавно о том, что они... Слушай, ну здесь же, смотри, здесь же главное не то, что приказ от умного или от дурака. Здесь же должен быть здравый смысл какой-то, да? Если твои войска сейчас могут попасть в окружение, да, или понести потери, то логичнее было бы их просто спасти, да, вот многие, вот мы постоянно ставим в пример Стрелкова, да, что многие ему предъявляют, что он якобы трус, но на самом деле он спас славянский гарнизон, который уже потом превратился в более крупное формирование. То есть здесь мы, получается, имеем, либо мы погубим там людей, либо мы постараемся их вывести и на базе их, значит, подразделений, их опыта, которые они уже, если это мобилизованные какие-то подразделения были, они уже обстреляны, они уже побывали в окружении, вышли, да, и то есть у них появился определенный опыт, да, мы их можем усилить и использовать дальше на каких-то серьезных направлениях, да, а просто взять их и, скажем так, стопить в этом котле, как бы, ну, очень странно, мне кажется. Да, понятно, но то же самое, по сути, было и в Бахмуте. Слишком много стран, если сейчас они пытаются удерживать на херсонском направлении плацдарм, неся просто сумасшедшие потери, но тем не менее, слишком много всего странного. Но это же украинская армия, украинское военно-политическое руководство, поэтому там разве может быть без странности? Поэтому как-то так. Ну, на начальном этапе казалось, что у них все получается, и что они как бы такие вот быстрые, не шаблонные, принимают быстрые решения. Сейчас мы видим, что темпы начинают сбавляться. Это было ошибочное мнение, что у них все получается, потому что мы слишком тупили, как бы, да, из-за неопытности, неслаженности. Как раз твою аббревиатуру можно сейчас использовать. Искусственное отсутствие интеллекта. Да. Программным обеспечением пользуются роботы первого поколения. Их просто, это просто вирус какой-то, и противник его специально заразил. Искусственная блокировка. О, да. Искусственная блокировка интеллекта. ИБИ. Да, да. Ну, знаешь, есть Android операционная система, есть ИБИ. А вот, кстати, смотри, мы с тобой смеяться начали, а вот, может быть, поэтому, кстати, Путин и озаботился, собственно говоря, этим, чтобы искусственный интеллект как-то начинать быстрее внедрять, и потому что он понимает, что есть проблема с ИБИ, надо как-то ее, ну, как-то решать быстро. Британ, это как это называется, стимпанк, по-моему, да, когда вот там начинают роботизировать людей, там чипы вживлять. Да, вживлять чипы. Вот. Джонни Мнемоник, я же тебе говорил. Джонни Мнемоник, да. Но это, ну, не знаю. Это, я бы на такое не пошел. А тут у нас выхода нету. Ты понимаешь, в чем дело? Я понимаю, что ты не хочешь на это пойти, но у нас выхода нету. Нам надо очень быстро принимать решения. Очень важные, поэтому. Да. Значит, придется чипироваться. Да. Ну, не нам. Почему? Мы-то как раз-таки в ногу со временем идем. Да, да. Ты понимаешь, что роботы первого поколения после чипирования, мы не сможем с ними конкурировать. Нас уже никто смотреть не будет. Мы потеряем аудиторию, братан. Ну, зато выиграем войну. Я готов пожертвовать аудиторией. Согласен. Ну ладно, будут нас называть роботы первого поколения. Ничего, побываем в таком амплуа. Будем тогда вообще как стендап вести. Так понял? Тебе говорю, что перейдем в стендаперы, будем просто хихикать и все. Да, и слюни пускать. Ну, я наконец-таки научусь жонглировать сиськами. Ну, кстати, это не помешало бы, конечно, такая опция в твоем портфолио. Слушай, ну что у нас сегодня? А я не знаю, о чем еще 60 минут сегодня говорить. А как ты собирался вообще говорить об этом? Ну, я не знаю, как говорить 60 минут. Да, ты слушай, просто... Можем обсудить вот именно ситуацию с помощью НАТО. Там, понимаешь, есть еще такая тема, короче, что с одной стороны вроде бы как НАТО, американцы вроде бы как предают на первый взгляд Зеленского, да, что все, ну вообще Украину сливают и так далее. А с другой стороны там какой-то В Европе мутится какой-то военный союз отдельный, то есть какая-то военная зона специальная мутится в Европе. Для того, чтобы вот они там призывают, что Россия на Украине остановится, будет на нас наступать, нам вот сейчас нужно все это европейскую логистику выстраивать под войну с Россией и так далее. Поэтому тут как-то такая противоречивые такие признаки. Вот. Как ты думаешь, Европа будет на нас нападать или нет? Я думаю, что Европа на нас нападать не будет, потому что Европа не готова к войне, к большой вообще, абсолютно. И это говорит о том, что даже не смогли справиться с тем, что пообещали боеприпасы Украине, и, не, скажем так, план не выполнен. Ну, это да. Но здесь, видишь, вот, кстати, появилась информация в интернете, вот на телеграм-канале Joker DNR, о том, что на территории Армении, на территории Грузии созданы такие специальные организации, американские и английские, под курированием английских спецслужб, которые, получается, вот релоканты, которые уехали, да, то есть они отрабатывают по двум направлениям. Первое, вербуют и готовят россиян, которые сначала СВО сбежали с России. А плюс они еще готовят и вербуют, и ставят акцент, и это начали в марте делать. И мы, кстати, об этом говорили, что у нас, по данным разведки, американцы начали вот именно с 1 марта активизировали свои там, какие-то спящие ячейки и тому подобное, и начали серьезную программу по раскачке ситуации внутри России. Да? И вот эти организации, они также вербуют представителей национальных республик России вот для того, чтобы, во-первых, инициировать и развивать какие-то сепаратные настроения, да, по отсоединению от России. Во-вторых, готовят вот такие элиты россиян разных национальностей для того, чтобы свою повестку внутри России продвигать и тому подобное. То есть там интересные события. И здесь вопрос в том, что чем дольше мы будем воевать на Украине, тем сильнее вот эти внутренние процессы сильнее разовьются. То есть нам еще нужно побеждать и брать под контроль территорию не только для того, чтобы выиграть в войне, и для того, чтобы там и поляки не смогли зайти, они не будут стартовать в своей территории, они могут только на территории Украины что-то там выделываться. Но и для того, чтобы начать вот эти внутренние моменты решать одновременно. Точнее уже, ну, одновременно это будет сложно, наверное. Короче, как-то так. Слушай, ну, по поводу того, что там вербовать этих людей, которые сбежали, я думаю, на них даже не стоит тратить деньги на вербовку, потому что они и так готовы предатели в большинстве случаев. Потому что вот есть, ну, да. Даже у меня в окружении есть люди, которые, знаешь, там постоянно сбрасывают какие-то там новости, что вот там взорвали нам какой-то корабль, знаешь, вот смотрите, мы ничего не можем, нам взорвали корабль, там, знаешь, и нам там, у нас какая-то неудача на фронте, понимаешь, и вот иногда я так думаю, слушай, а чему ты радуешься, то есть твоя страна находится в войне, да, там противник нам противодействует, там, подорвали нам корабль, да, у тебя что радость вызывает, то, что твоей стране взорвали корабль, да, то есть ты понимаешь, что это, ну, либо сумасшедший какой-то человек, либо это, по сути, предатель, да, потому что радость у него вызывает наши какие-то неуспехи, да, поэтому тратить этим фондом деньги на этих людей нет смысла, потому что они уже, по сути, готовые предатели, понимаешь, ну, это один момент, потом... Там трата идет не для того, чтобы именно на вербовку, а то есть их пытаются организовать, проводить там тренинги, учить, я дальше понимаю. Давать билет в жизнь, как бы. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я просто говорю, что среди этих людей так много готовых людей, которые... Они, понимаешь, их страна развалится, они будут этому рады. То есть вот такая категория людей. Ну, они поэтому... просто не понимают, что у них потом проблемы начнутся. Они вообще ничего не понимают, потому что к ним-то тоже, кстати, надо применить вот этот искусственный интеллект. Понимаешь, если... вот этот генерал, как его такой, вот, который все время делает такие заявления, с которых мы ржем. Ну, он такое ощущение, что он с Будуна все время. Рублев, что ли? Как? Рублев? Да, вот он же недавно сказал там, что всех, кто не поддерживает, по-моему, Путина или что-то такое, СВО, там надо всех ликвидировать или что-то такое. То есть вот уже есть человек, у которого есть план, понимаешь, как с ним бороться. Смешно, конечно, вот, шутка, это шутка. Это была шутка для тормозов. Вот. Смысл какой, да? Ты говоришь, сепаратные настроения развивать, чтобы республики там какие-то отделялись и так далее. Надо понимать просто, что в России есть республики, которые дотационные, да, а есть, ну, прибыльные республики, да. И вот в прибыльных республиках, которые сами по себе, из-за того, что у них там в самой республике там нефтяная промышленность, газовая промышленность, они зарабатывают много денег, да, деньги передают там в качестве налогов в бюджет, да, и так далее. Там, да, тогда такой республике, наверное, есть смысл отделиться, потому что она сама себя может обеспечивать, да. А есть республики у нас дотационные, которые у них там, ну так получилось, что у них, ну, ничего нету там, да, вот у нас там, допустим, в регионе есть пшеница и картошка там, или там помидоры, да, а есть республики, в которых только камни есть. Понимаешь? И если вот это... Ну, тут я, ну, с тобой... И если вот такая республика, где там только камни, захочет отделиться, то я уверен, что через год она попросится обратно, потому что, ну... Там смотри, нечего. Вот насчет республик, где есть там нефть, алмазы, не знаю, еще там что-то, что им выгодно отделиться, я с тобой полностью не согласен, объясню почему. Им в первую очередь нельзя отделяться, потому что у них нет государственной инфраструктуры я не сказал, и армии. Им выгодно, я сказал, что они хотя бы могут отделиться, потому что у них все есть, то есть они могут сами себя содержать, понимаешь, а есть они те, которые не могут себя защитить, да, и приедут раз в первую очередь к ним приедут американцы. Это и уже другой скажут, момент. Ребята. Самое главное, что они как бы могут существовать отдельно в плане финансовом, понимаешь, быть независимыми. То есть они могут, да, быть маленькой какой-то страной, да, которая, конечно же, потом все по законам 90-х придут и отожмут, и на этом все закончится. Это один момент. Я просто говорю, что они могут финансово как бы сами себя обеспечивать. Да, есть республики, где там только камни, понимаешь, и ты просто без поддержки федеральной, ты просто не просуществуешь. И таких очень много, понимаешь, поэтому я говорю, что если вот такая республика захочет независимости, да, свободы, там, ну, вот, ей можно ее предоставить, она через год придет обратно, скажет, ребята, нам кушать нечего, у нас все, как бы, камни, ну, и все. Да. Еще... Ладно, на этой веселой ноте, да. Да, поэтому... Нет, ну должно быть какое-то логическое завершение всему этому. Все наши моросячки, в смысле? Да. Кстати, подожди, мы пытались ввести традицию. Давай нашим бойцам передадим привет, которые на передовой. И, кстати, подписчики в комментариях в чате вот прямо сейчас писали, что и наши подписчики, которые не на передовой, передают вот нашим боевым братьям, фронтовикам огромный привет. Я думаю, вот как-то так. Все, я присоединяюсь тогда. Тогда все, тогда на связи. Друзья, всем пока.